«Пророчество древней звезды, что за чушь вы несете?» Лушен не понял, что эти двое пытались сказать. «Лучун, твой отец, Лудан, был моим близким другом. Подумать только, его сын вторгся на секретную землю семьи Чжан. Древняя звезда предостерегала о приходе в этот мир дьявольской звезды. Раньше я в это не верил, но сейчас, глядя на небо, болезненно скривившись, сказал Чжан Чжун, но у тебя все еще есть время остановиться. Кстати, я уже послал сообщение твоему отцу. Я все еще не понимаю, о чем вы говорите», — покачал головой Лу Шэзэн, приподняв бровь. «И где моя спутница? Мы ее заперли. Сдавайся, Лучун, остановись, пока не поздно», — с горечью посоветовал ему Чжан Чжун. «Если вернете девушку, я не стану злиться», — сказал Лу Шэн, обведя взглядом людей. Кроме троих мужчин здесь присутствовало множество едва различимых фигур. Их духовная сила была подобна паутине, сплетающейся в обширную, жесткую сеть. Намерения семьи Чжан были ясны, они хотели загнать его в центр паутины и обездвижить. «Это невозможно, Лучун, сдавайся. Эта формация называется «Девять близнецов небесного зла». Сбежать из нее невозможно. Даже мастер высшего уровня не смог бы», — пояснил Чжан Чжун. «Так что сдавайся. Гарантирую, мы тебя не убьем. Забудьте. В этом мире всегда найдутся люди, которые не заплачут, пока не увидят гроб». После обмана Чжан Чжао Лу Шэн не собирался никому верить. Интуиция подсказывала, это очередная ловушка. В груди парня стремительно разгоралось пламя всепоглощающего гнева. Взгляд начал медленно блуждать по долине. «Кстати, тот мелкий гаденыш, обманом заманивший меня в пещеру. Если не увижу его через сотню вдохов, вы трое можете забыть о возвращении домой. Похоже, нормально мы сможем поговорить только после боя». Чжан Чжун отступил на шаг, взмахнул рукой. Бжжжжж. Четверых людей окружило чистое белое сияние. Из его центра начали расти белые виноградные лозы, расползаясь на десятки метров в стороны. Бесчисленные лозы быстро заполонили собой пространство, окутав Лушина пронизывающим до костей холодом. Все вокруг заволокло белым туманом. Ша-ша-ша. Над головой Лушина взметнулись бесчисленные черные веревки. На каждой веревке через равные промежутки висели изящные рунические платиновые колокольчики, от которых медленно расползался тонкий красный туман. Белый и красный туман, сливаясь воедино, окружал Лушина. В смешанном тумане вскоре появились черные вкрапления. Казалось, эти точки жили своей собственной жизнью. Они жадно набрасывались на Лушина, будто хотели его поглотить. Эта формация пожирающего дух демонического искусства. Даже мастер высшего уровня не сможет из нее выбраться. Она способна запечатать всю духовную силу твоего тела, поэтому перестань сопротивляться и подчинись. У тебя нет другого выбора, со вздохом сказал Чжан Чжун. Лу Шэн, с интересом посмотрев на летящие к нему черные точки, медленно протянул к ним руку. Непроходимая тупость, вздохнув, сказал он. Изначально он собирался дать семье Чжан шанс, но теперь это намерение исчезло. Жже четыре дня спустя одна из четырех семей хранителей, семья Юньси Чжан, за ночь лишилась всей своей элиты. Четверо высших мастеров практически одновременно объявили о своем уходе в уединение. Главу семьи, Чжан Чжуна, сместили, а должность занял его младший брат, Чжан Уситао. Вскоре Чжан Чжун скончался от неизвестной болезни. В свете последних событий влияние семьи Чжан сильно ослабло. В отсутствие высшей элиты зашевелились боковые ветви семьи. Вскоре по тайным кругам Великой Ся распространилась еще одна новость. В ней говорилось, что молодой господин семьи Лу в долине за горой Инь серьезно ранил четырех великих мастеров семьи Чжан и уничтожил формацию таинственной земли. Семья Чжан, которая до этого была подобна солнцу, в одночасье встретила свой закат. Ее четыре верховных правителя были тяжело ранены, из-за чего спешно ушли в уединение. Глава семьи был смещен. Настало время хаоса. Другие семьи, подобно стаям волков, не сводили жадных глаз с предприятий семьи Чжан, намеревались откусить кусок пожирнее. Пророчество древней звезды, предвещающее падение семьи Чжан, с молниеносной скоростью распространилось по Великой Ся. Тайный круг духовной силы, считающийся независимым в мире боевых искусств, также прознал о Лучуне из семьи Лу. Теперь все звали его не иначе, как дьявольская звезда. Слух о том, что в мир спустилась дьявольская звезда, предвещающая начало великого бедствия, постепенно дошел и до простого народа, но к тому времени разрушивший первую колонну стражей вселенной Лу Шэн уже покинул район, где правила семья Чжан. Не отступая ни на шаг от цели, Он направился к следующему скрытому месту, где пряталась вторая каменная колонна, Бусея. Глава 454. Безмятежное плавание, часть 2. За окном ослепительно сияло солнце. Сидя на втором этаже ресторана, Лу Шен через открытое окно наблюдал за торговцем сладостями. Судя по выстроившейся у прилавка очереди, мужчина был довольно искусен в своем ремесле. Очередь, казалось, заполонила половину улицы, уходя за пределы видимости Лу Шэна. Снаружи доносился шум, иногда разбавляемый плачем недовольных детей. Это был приграничный город Бусея, отличающийся особой мрачностью и безлюдностью, поэтому даже скромный торговец сладостями, с минимум опыта, мог привлечь к себе внимание толпы. Когда Лу Шэн только зашел в ресторан, он увидел, что большую часть его посетителей составляют охотники и горожане. Тех, кто имел хотя бы какое-то отношение к миру боевых искусств, он здесь не увидел. Были мелкие бандиты и обычные люди, не имеющие ничего общего с миром боевых искусств. Атмосфера на втором этаже ресторана царила довольно оживленная. Почти все столики были заняты. Многие посетители пили вино и играли в азартные игры. Внезапно наверх, с первого этажа, поднялся официант. Он вел за собой светловолосого худощавого парня. «Молодой господин, это последнее свободное место. Может, вам будет лучше разделить столик с кем-то из гостей?» Молодой человек, нахмурившись, обвел взглядом зал. Увидев единственный оставшийся свободным столик, он нахмурился еще больше. Столик соседствовал с шумными посетителями, играющими в карты и пьянствующими. Это была сомнительная, время от времени взрывающаяся хохотом компания. «Вы правы, лучше разделить столик с кем-то из гостей», — сухо сказал гость. Его взгляд, начав блуждать по залу, вскоре остановился на аккуратном и чистом столе. Когда он увидел Лу Шэна, его глаза заблестели. «Я сяду там», — улыбнувшись, — сказал он. «Пожалуйста, подождите секунду. Нужно спросить посетителя, не будет ли он против», — чуть нахмурившись, — сказал официант. Одного взгляда было достаточно, чтобы понять, сидящий за столом молодой мужчина был мастером боевых искусств. «Ничего, я подожду. Разумеется, нужно спросить разрешения», не скрывая интереса, кивнул светловолосый. На его лице сейчас буквально читалось: «Меня очень интересуют люди из мира боевых искусств». Его большие глаза восхищенно разглядывали рукоять меча Лу Шэна. Официант, подбежав к Лу Шэну, тихим голосом спросил разрешения. Получив ответ, побежал обратно к светловолосому парню. «Господин не возражает». «Замечательно». Официант провел молодого человека к столику Лу Шэна. Когда парень уселся, официант подал ему меню. Сделав заказ, молодой человек продолжил краем глаза разглядывать Лу Шэна. Поскольку пялиться было невежливо, он, поздоровавшись, принялся за еду. «Спасибо, брат». Через некоторое время сложил в приветствии руки. Парень совершенно не придерживался этикета. Даже молодой господин Сим Ячень, с которым Лу Шэн встречался ранее, вел себя более почтительно. «Без проблем», — улыбнулся Лу Шэн. Обменявшись любезностями, они молча продолжили есть. Когда юноши подали остальные блюда, Лу Шэн заказал добавку и еще один кувшин вина. «Простите, господин, у нас кончилось это вино. Последнее досталось этому молодому господину», — извиняющимся тоном сказал официант, расставляя тарелки. «Все распродано», — удивился Лу Шэн. Аромат этого вина напоминал коктейль из каштанов, смешанных с различными фруктами. В мире, где процесс с дистилляцией еще не был известен, вино больше походило на фруктовый сок, а что-то похожее есть. Официант беспомощно вздохнул. «К сожалению, у нас кончились и другие фруктовые вина. Единственное, что осталось, рисовое вино». «Рисовое?» Лу Шэн покачал головой. «Вижу, брат, у нас схожие вкусы. Все в порядке, мы можем разделить этот кувшин», — неожиданно предложил парень. И сразу же добавил, восхваляя свою щедрость: «Я вырос на этом вине. Я в Змеиный Цветок прихожу исключительно ради него. Заглядываю сюда при любом удобном случае». Лу Шэн удивленно посмотрел на парня. «Спасибо», — улыбнувшись, сказал он. «Оно действительно лучшее. Брат просто не пробовал вино девяти змей и драконов. Вот оно действительно лучшее, лучшее из того, что я когда-либо пил. Оно гораздо крепче этого вина и в разы ароматнее», — улыбнувшись, сказал парень. «Кстати, судя по твоему одеянию, ты явно не местный, верно? Путешественник, не единожды сталкивающийся с необычными ситуациями и повидавший многих людей. Не будешь ли ты так любезен поделиться со мной впечатлениями, полученными во время своих путешествий, считая это платой за вино. Парень ненадолго замолчал, после чего что-то пробормотал, кажется, ругая себя за несдержанность. Потом снова посмотрел на Лушина. «Мое хобби – слушать интересные истории о необычных вещах. К сожалению, у меня нет возможности выйти и испытать все это на себе. Остается лишь надеяться на встречу с путешественниками. Ну, я много о чем могу рассказать». Лушину впервые довелось встретить подобного человека. Несмотря на бойкий характер последнего, Лушен чувствовал, что его помыслы чисты. В нем не было и следа фальши, лишь искренняя любознательность. «Тогда угощайся едой и вином, брат, и рассказывай». Глаза молодого человека зажглись предвкушением. Самым большим его увлечением были истории. Когда он замечал в городе кого-то неместного, он старался познакомиться с этим человеком. Он использовал любую возможность, чтобы узнать что-то новое и интересное. Сам не понимая почему, Лушен принял его предложение. Выпив вина, он начал непринужденно беседовать с новым знакомым. Памятных событий в его жизни было слишком много, чтобы их можно было хотя бы сосчитать. Великая и невеликая Сун были полны необычными явлениями, связанными с призраками. Лушен мог рассказывать 3 дня и 3 ночи, не повторив ни одной истории. Внимательно впитывающий информацию парень был подобен куче сухих дров, встретивших на своем пути искру. Парни обсуждали каждого призрака, упомянутого в историях Лушина. Новый знакомый был неплохо осведомлен. Он даже мог определить тип монстра, о котором рассказывал Лушен, даже если последний сам не был уверен, с кем столкнулся. Молодой человек мог рассказать об их способностях и вероятности появления. Сначала Лушен подумал, что это просто совпадение. Однако молодой человек смог детально описать внешний вид уникального демона, с которым Лушен однажды столкнулся. Это вызывало какой-то благоговейный трепет. Постепенно Лушен увлекся интересным разговором. Он был настолько восхищен, что не мог не спросить. «Брат Мэй, откуда ты все это знаешь? Ты хорошо осведомлен. Описываешь все так, словно видел собственными глазами». Молодой человек в ходе беседы успел представиться. Его звали Мэй Юцзян. Парню на вид было лет 25. Всю жизнь он прожил в этом городе. Мне немного неловко об этом говорить, но я с детства люблю коллекционировать старинные книги и редкие рукописи. Это моя самая большая страсть. А еще мне нравится заводить друзей. Я давно собираю информацию о различных событиях и необычных происшествиях. Хотя я знаю все в деталях, не уверен, происходили ли эти события в действительности. Братец Юцзян, не стоит стыдиться такого хобби, покачал головой Лушен. Он был действительно поражен. Он специально проверял Мэй Юцзяна, сопоставляя описанное им с тем, что видел сам. Все совпало. Дело не в этом. Ты не знаешь, что происходит в моей семье, брат Лу, как-то удрученно произнес Мэй Юцзян. Отец не одобряет мою дружбу с чужаками. Что же касаемо моего увлечения коллекционированием, сначала отец его поддерживал, но потом, когда мое увлечение стало истощать финансы семьи, он начал возражать. «Мои родные говорят, что я просто играю своей жизнью, не имея серьезных амбиций. Но если у человека нет мечты, к которой он стремится, причем я говорю не про обыденность, то чем он отличается от живого мертвеца?» Покачав головой, Лушен улыбнулся. «Знаешь, камень, пригодный для стены, не будет долго валяться на дороге. Не отчаивайся, брат Мэй, ты хорошо образован, и твои знания когда-нибудь кому-то пригодятся. Просто сейчас неподходящее время, вот и все. Камень, пригодный для стены, не будет долго валяться на дороге. Какое замечательное высказывание. У тебя прекрасные литературные способности, брат Лу. Это замечательный тост. Выпьем». Мэй Юцзян, подняв чашу, чокнулся с чашей Лушена. Потом осушил ее одним махом. Некоторое время они продолжали увлеченно беседовать. Мэй Юцзян рассказал о происхождении демона, способного принимать различные обличья, знающего язык людей и читающего мысли. В этот момент еще одна группа посетителей, тяжело топая, поднялась по лестнице. Все они были облачены в серую одежду стражников. Их лидером, судя по всему, была шедшая впереди девушка. Лицо ее украшали изогнутые дугами брови и персикового цвета губы. Щеки сияли свежестью, а пышная грудь выглядела необычайно величественно. Талию овивал красный пояс, а длинные ноги туго обтягивали темные брюки. Ее видные формы, вплоть до ягодиц, были идеально подчеркнуты. Поднявшись на второй этаж, она обвела взглядом зал. Ее глаза остановились на Мэй Юцзян.